Вторая комната. Я могу любить себя и тебя одновременно. А что такое любить себя в взаимодействии с окружающими? Это что, показывать собственные границы? Ну, это же очевидно. Все ведь понимают, что свои границы надо обозначать и защищать, а чужие уважать. Да-да-да, ну, конечно. Одно дело это знать, а другое дело жить этим. Понимаете разницу? Чтобы нужная информация дошла до тела и осталась там навсегда, прописалась на жестком диске памяти, чтобы в нашем бессознательном отложились все поведенческие стратегии, на это нужно время. Я знаю, что свои границы надо уметь отстаивать. Например, я говорю товарищу: «Максим, мне очень не нравится, когда ты опаздываешь. Мы назначаем встречу, я приезжаю вовремя, а ты нет. Не делай больше так, пожалуйста, мне это неприятно, да?» Ну, я как бы произношу эту фразу, а сама мнусь, глаза закатываются, голова уходит стеснительно в плечи, и получается какая-то вот такая фраза: «Максим, ты знаешь, вот мне очень не нравится, когда ты опаздываешь, потому что мы вот назначаем встречу, я бы вовремя приезжаю, ты нет, не делай так больше, потому что мне это неприятно». В этот момент на уровне слов, да, происходит одно, а на уровне реакции тела нечто противоположное. Возможно, вы ржали, когда сейчас слушали меня, но так ведь в жизни и происходит. Так что ж такое личные границы? Можно просто сказать: «Это мое, не трожь!» А можно выстроить границу одним внушающим взглядом, при этом заявив так: «Мне это не нравится». И посмотреть так, чтобы люди почувствовали: «Вам это действительно не нравится, и дальнейшие ваши действия и реакции им не захочется испытывать на себе». Понимаете, о чем я? На эту тему есть хороший анекдот. Вовочка сидит на уроке и дразнит соседку Машу. «Маша дура, Маша дура, Маша дура!» Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит: «Иди подумай, потом зайдешь и повторишь 3 раза, что Маша не дура, и извинишься». Вовочка выходит из класса, возвращается и говорит: «Что я должен сделать-то? 3 раза сказать, что Маша не дура, и извиниться? Ага, ну записывайте за мной, пожалуйста. Маша не дура, Маша не дура, Маша не дура, ну извините!» Сказано-то все правильно, да, слова-то записаны верные, но смысл в итоге передан совершенно другой, то, что психологи называют словом «невербально», да, то есть помимо слов. Способность как раз понимать и чувствовать себя и свое тело помогает перейти на новый уровень, острее понимать и чувствовать других, их настоящее сообщение, которые идут глубже слов и быстрее слов. Каким образом? Да все довольно просто. Мы уже поняли, что у нас есть тело, оно живое, свободное и чувствует, да? Поняли? Правда? Есть. Проверьте еще раз. Так, колени на месте, плечи, все, голова, все на месте, попа, все, существует, ощущает, все отлично. Вот. Итак, любое ощущение рождает эмоцию. Если удерживать внимание на прилипшей к стулу попе, какая эмоция возникает? Вероятно, раздражение, а может, наоборот, веселье. А если переключиться на мягкость ткани пледа, на котором покоится локоть, что можно почувствовать, какую эмоцию? Эмоция – это то, что подгружается на внешнем мониторе. Именно ее видят другие люди в момент коммуникации. Представляете себе, а? Выражение лица – это внешний монитор. Вот так вот. Вот, вот, вот что нас выдает. И там выражение лица мгновенно возникает. Просто секунды, меньше секунды, гораздо быстрее, чем я успеваю что-либо сообразить. Можно осознавать эмоцию, можно не осознавать, но ее сразу же выдает выражение лица. Именно поэтому я говорю, что человек о себе трепится безостановочно, 24 часа в сутки, постоянно. Все время о себе миру что-то рассказывает. Если мы говорим «все нормально», а окружающие ржут, ну, это значит, что на лице написано совсем другое. Знаете, вот это вот, человек топает ногой, говорит: «Нормально все, нормально, все нормально, нормально все, отлично все, ага». Ну да. Вот в этот момент мы как раз и встаем на путь неадекватности, товарищи. Поздравляю, блин. Слышите, как я сказал? Поздравляю, да? Вы же понимаете, что это не про поздравления. Наша с вами задача-то как раз научиться не только это осознавать, но удерживать внимание на ощущение, которое рождает эмоцию. Потому что с точки зрения логики, как это происходит в организме, чисто по времени, сначала возникает ощущение, а потом, благодаря гормональному выплеску, рождается эмоция. Тут же к нему обязательно. Переход на следующий уровень – это регулярно подмечать собственные ощущения и собственные чувства и эмоции. В данном случае, товарищи психологи, простите меня, я не буду разделять чувства и эмоции, в нашем случае это не важно. Как угодно это называйте. Особенно это важно, кстати, в момент эмоционального напряжения. Давайте устроим себе такой день ощущений. Прямо вот устроим себе такой. Вот я беру в руки кружку. Вот она какая? Например, теплая и гладкая. У чая есть запах. Он горьковатый, приятный. Когда я на нем фокусируюсь, какая у меня эмоция? Вот я фокусируюсь на запахе чая, допустим, или кофе. Не знаю, нюхайте, что хотите. Что-нибудь приятное желательно. Хотя. Итак, я фокусируюсь на запахе, да? Какая у меня рождается эмоция? Ну, у меня, допустим, рождается спокойная сосредоточенность. Я ее оцениваю уже мысленно как скорее позитивную, и мне хочется улыбаться. Обычно в этот момент в голове мыслей мало. Вступает в игру там выпускающий редактор. Может начать говорить: так, тебе не надо ничего чувствовать, не надо осознавать, сейчас я тебе расскажу, как все будет. Я твой ангел-хранитель, я лучше знаю, не надо тратить на это энергию. А дальше мы снова оказываемся на качелях разочарования и разочарования. Ой, я думала, это качественный чай, а он некачественный. Не-не-не-не, назад, назад. Ну-ка назад, назад, я сказала! Наша цель — избежать этого. Поэтому еще раз начинаем прямо сейчас, даже если у вас руки на руле лежат. Отлично, вы можете ощущать. Если вы бегаете, я знаю, что многие бегают под мои аудиокнижки, замечательно, или гуляют в парке. Прекрасно. У вас всегда есть что ощущать. Тело у вас всегда с собой. Вы всегда готовы к этому упражнению. Все отлично. Поставьте себе вот буквально 3-5 рандомных будильников с напоминанием ощущений, эмоций и мысли. Когда сигнал сработает, остановитесь и опишите. Первое. Что испытывает тело прямо сейчас? Какие физические ощущения? Второе. Какую эмоцию рождает это ощущение? И какие мысли следуют за этой эмоцией? То есть цепочка ощущения, эмоции, размышления. Мысль, кстати, тоже очень важна, потому что именно на ней обычно заканчивается связь тела с сознанием. Не надо мудрить. Пусть это будет сухость во рту, или влажные губы, или мочка уха зачесалась. Что чувствует кожа под часами прямо сейчас? Как здорово, что есть эти ощущения. Мы просто, да, не привыкли обращать на них внимание. Но, тем не менее, сухость во рту рождает эмоцию, допустим, раздражения и мысль о том, что все козлы. Такое очень часто бывает. Достаточно попить водички, и мир изменится. Понимаете, о чем я говорю? Или наоборот, для чего девушки носят вот эти вот всякие меховые, вот эти прекрасные там какие-то брелочки и мнут их в руках? Потому что когда под пальчиками ощущение чего-то мягкого и пушистенького, в этот момент эмоция, такая прямо радость, и сразу мир такой весь милый становится, мысль о том, что все замечательно. Это все обусловлено нашими физиологическими ощущениями и гормонами. И вот как раз наша-то задача — начать управлять этим, где внимание — там энергия. Вот что я хочу вам об этом сказать. Это упражнение, например, отлично налаживает утерянную связь между сознанием и телом. Его очень полезно, например, выполнять во время еды. Хотите такую фишку, лайфхак? Так, кстати, на этом целое огромное направление диетологии построено. Кушая осознанно, мы едим меньше, потому что получаем мы энергию не только от самой пищи, но и от восприятия ее текстуры, вкуса, запаха. Ну, в обычном быстром перекусе это невозможно ощутить, да? Но, между прочим, это помогает похудению, если кого это интересует. Доказано, что перед телевизором, например, человек неосознанно поглощает огромные объемы еды. Она просто проскакивает мимо ощущений, не дает команды телу и не получает от тела никакой команды, да? То есть бац, и все там, пролетело что-то, потом бац, и я обожрался. Почему? Непонятно. Ну, кстати, с хозяйки на заметку. Если у вас подгорел пирог или что-нибудь недосолено или пересолено, просто поставьте своей семье какое-нибудь увлекательное кино, они под это дело все сожрут. А, ой, кошмар, я это вслух сказала. Нет, это слова одной из участниц на нашем тренинге. Я так никогда не делаю, что вы, нет, разве могу вас к этому призывать? Я просто показываю механизм, как оно работает. Слушайте себя, у вас уйма ощущений все время, постоянно. И все они ведут к разным эмоциям. И от разных эмоций и чувств мы переходим к разным мыслям, а следовательно, к разным состояниям. Представляете? И вот это пульт управления всегда с собой. Если жмет ботинок, можно быстро прийти к тому, что мир говно. Но когда кажется, что между лопатками расправляются крылья, это же дарит совершенно другую эмоцию. И боль от ботинка ты даже не замечаешь. Поскольку объем внимания ограничен, то мы можем пользоваться настройками по своему усмотрению, возвращаясь к рулю и фокусируясь на том, что нам выгодно. Зачем гундеть и расстраиваться? Можно радоваться жизни. Все знания, которыми мы владели до этого, спотыкаются об одну единственную модель — нас самих. Если вы, будучи руководителем, произносите «Разрешите попробовать вас попросить?» то ваше тело гораздо быстрее скажет, что руководитель из вас сейчас, честно говоря, говёный. Ну, вернее, никакой. Потому что подчиненные интуитивно сразу чувствуют, как можно относиться к таким вот приказам. Или наоборот, когда человек говорит о позитивном мышлении и при этом агрессивно жестикулирует, люди хотят срочно от него спрятаться, потому что выглядит он в этот момент неадекватно. Вот приходит на тренинг человек и, сжимаясь в комок, сморщиваясь, рассказывает о том, как он на самом деле любит свою работу, а его к нам отправил начальник. В этот момент все участники с интересом наблюдают, потому что по телодвижениям очевидно, что работа приносит человеку страдания, и на самом деле он ее не любит, но почему-то пытается нас убедить в обратном. Мы ему предлагаем: «Хорошо, хорошо, хорошо. Хочешь, напишем справку, что ты был на тренинге зеркала, а со мной иди погуляй, отдохни на свежем воздухе, вкусно поешь. Зачем тебе это все? Ты же не любишь работу». Он испуган: «Откуда вы это знаете? Я такого не говорил». «Ха-ха-ха. Ты-то не говорил, а тело-то тебя палит, дорогой товарищ. И тебя, дорогой слушатель, палит. Ой, и вас, дорогие слушатели, тело тоже все время палит. Поэтому лучше сделать его своим союзником». Так, я это вслух сказала. Продолжаю читать книжку. Но иногда не важно, что человек произносит вслух. Гораздо громче за него говорит тело, мимика и жесты. Они производят впечатление на окружающих. Наши зеркальные нейроны четко считывают эту информацию. Если человек врет, тело говорит одно, а на словах звучит другое. Восприятие информации, тынц, блокируется. И нам не ясно, что с этим делать, потому что человек в таком состоянии похож на светофор, на котором одновременно горят красный и зеленый. Люди зачастую не только не умеют понимать свое тело, но также безуспешно взаимодействуют и с окружающими. Тут уж включается та самая печальная неадекватность, например, неспособность понимать и чувствовать границы других людей. Она обычно основана на отсутствии собственных границ. А ты чё к нему полез-то? Он же явно вел себя так, что вмажет с левой и глазом не моргнет. Да? А я не заметил. Да, а потом лечи, понимаешь, этот фингал. Но когда настройки внутри выставлены в автоматический режим, то начинают работать настройки, которые отвечают за взаимодействие с внешним миром. Однажды я получила такое сообщение: «Тань, 8 лет назад я проходила у тебя тренинг зеркала. За это время, конечно же, много всего произошло. Я работаю юристом в довольно крупной коммерческой организации, и сейчас я веду один важный многомиллионный проект. Так вот, сижу я сегодня на переговорах, вся такая загруженная материалами и цифрами, и вдруг, по ощущениям в теле, чувствую, что надо срочно переключить внимание на то, что происходит в переговорной. Я вылезаю из бумаг и вижу на уровне зеркала как раз, как очень плавно происходит захват территории со стороны контрагента, посредника, который берет на себя гораздо больше, чем ему положено. Притом говорит-то он все правильно, но ведет, как он себя ведет. Ведет он себя так, что хочется, сука, дать ему в морду. Я понимаю, мой Ян настолько простроен, что данные с его датчиков поступают в мозг, правильным образом конвертируются, и я могу их перевести. Начинаю задавать человеку вопросы, он быстро-быстро-быстро сушевывается. А что, я ничего? Не-не-не-не-не-не. Знаете, как в том анекдоте? Не прокатило. Я прямо сейчас вышла в курилку, Таня, и пишу тебе: большое спасибо. Я понимаю, что этот механизм до сих пор работает. Без него я бы точно не обратила внимания на ситуацию, заваленную документами и кучей дел. А потом моя компания расхлебывала бы это еще очень-очень-очень долго. Да, ощущения, эмоции, мысли – вот наш главный ориентир в отношениях не только с самим собой, но и с окружающими. Это я продолжаю вас мотивировать, понимаете? Я мотивирую вас, я мотивирую. Вот, такие примеры серьезные из бизнеса привожу. Потому что в этом вопросе нам еще много чего предстоит узнать. Возможно, из этого письма вы уже выловили парочку непонятных каких-то слов там. Ничего-ничего, не будем забегать вперед. Сейчас наша задача — научиться ловить ощущения, формировать эмоции и осознавать, что выводится на монитор, что видит окружающее. А напоминаю, окружающее видит эмоции. И наши упражнения заставляют обратить внимание на тело, потому что мы там, где находится наше внимание. Еще раз повторяю. Мы там, где находится наше внимание! Сознание так устроено, ничего не могу поделать, это не я придумала. Сознание так устроено, что концентрируешься на определенной области, ты осознаешь ее, потому что сознание ограничено. Поэтому на чем концентрируешься, там ты и находишься. Всего остального в этот момент для сознания просто нет. И внимание не может сразу охватить абсолютно все. Поэтому надо фонариком подсветить. Вот куда будем подсвечивать, куда мы будем переносить наше внимание, туда и будем. А куда, скажете вы, куда? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все узнаете. Сейчас, все, идем дальше.